имели свой жестокий расчет. Эти люди, южане, они не вынесут климата. И в самом деле, по свидетельству того же Симоновича, в Шлиссельбургской крепости погибло до 90% всех заключенных кавказцев. Но ни болезни, ни губительные морозы, ни угроза смерти не могли ослабить Орджоникидзе физически или морально. Общение с Орджоникидзе было живительным для других заключенных. В каменном гробу Шлиссельбургской крепости он был крепко связан с работой революционеров на воле, с думской фракцией большевиков. От него товарищи по заключению узнавали важнейшие новости. О Пражской конференции, о новых работах Ленина, о нарастании революционных настроений в России. Обаяние Орджоникидзе шло не только от его начитанности, широкой осведомленности, но в сильнейшей степени и от его характера, неизбывно радостного и сердечного. Орджоникидзе был талантлив во всем, в общении с людьми так же, как во всех своих действиях и мыслях. Вдова Орджоникидзе, друг всей его жизни, Зинаида Гавриловна Орджоникидзе в своей книжке «Путь большевика» приводит одно из его стихотворений. Оно обращено к заключенному в соседней камере, с которым Григорий Константинович перестукивался по условной тюремной азбуке. Стихотворение это, хотя и непритязательное, несомненно говорит отдельными своими строками, отдельными свежими словами о наличии у Серго поэтических способностей. «Друг, мужайся, день настанет, валом блески солнце встанет, синей бури море грянет, волны песню загудят. Будет весел многоводный, пир широкий, пир свободный. Он сметет волной народной наш гранитный каземат. Мы расскажем миру тайны долгих лет и долгих мук. И в садах родной Украины вспомнишь ты, сосед случайный, наш условный тихий стук. Стук приветный, стук ответный, голос азбуки заветной, голос камня, тук, тук, тук, голос друга, здравствуй, друг». Отъезд Орджоникидзе был для Владимира большой и чувствительной потерей. Угнетенное состояние, возникшее у него после того, как из Шлиссельбурга выбыли его друзья, ближайшие, лучшие, усиливалось еще плохим физическим самочувствием. Начиная с 1916 года, здоровье Владимира стало резко ухудшаться. Это был уже 10-й год непрерывного пребывания в тюрьмах, лишений, протестов, карцеров, голодовок. Всего того, чем тюремная жизнь особенно щедра для строптивых и непокорных, не отделяющих себя от товарищей и их борьбы. Владимир держался долго, стойко, но с этого времени стал, видимо, сдавать и он. Все чаще в его дневниках попадаются такие признания. «Здоровье, увы, весьма приблизительно, только держусь. Здоровье плохо, надо лечиться. Сегодня впервые пишу об этом маме. Все равно она видит и еще больше беспокоится». Это был для Владимира едва ли не самый тяжелый период за все 11 лет тюрьмы и каторги. И все-таки он перемог и это. Мрачные записи в его дневниках начинают понемногу перемежаться более светлыми, последние все усиливаются, и если не вовсе вытесняют тревожные мотивы, то сильно заглушают их. Вчитываясь в письма Лихтенштата и его дневники, мы начинаем понимать, почему так случилось. Всего сильнее помогал Владимиру, поддерживал в нем стойкую перспективность его пристальный, можно сказать, жадный интерес к молодежи, к людям нового революционного поколения. Ведь в 1916-1917 годах перед революцией самому Владимиру было уже 37-38 лет. За долгие годы, проведенные им в заключении, поднялось на воле племя молодое, незнакомое, и Владимир всматривался в него с напряженной зоркостью. «В последнее время», – писал он матери 19 февраля 1917 года, – то есть буквально за несколько дней до революции. Я в великолепном настроении и всем доволен.